Глава 60. Элене не хватило терпения дождаться лифта. Перескакивая через ступеньки, она взлетела на третий этаж здания на улице Ибица, где жил Рентеро. Сначала она поехала к нему в офис. Но секретарь сказала, что комиссара срочно куда-то вызвали. На мобильный он не отвечал, и Елена позвонила ему на домашний. Жена Рентеро взяла трубку и сказала, что он дома. Дверь в квартиру была открыта. Войдя в гостиную, Елена сразу увидела Рентеро. Его силуэт вырисовывался на фоне окна, за которым виднелся парк Ретиро. Рядом с ним, вжавшись в кресло, как ребенок, которого за что-то отругали, сидела Рейс. «Рейс, у тебя все в порядке? Что ты тут делаешь?» «Дядя все объяснит, а я пойду, мне опасно здесь задерживаться». Бригада Вирья Верде интересуется расследованием ОКА. Рентеро тяжелыми шагами пересек комнату и опустился в кресло. «Я ей говорю, чтобы больше туда не возвращалась, но она не хочет меня слушать. Может, тебе удастся ее убедить? Они же явно испытывают ее». «Со мной ничего не случится, если я сообщу им то, что они хотят знать». Судя по тону Рейс, она уже не раз говорила это Рентеро и теперь надеялась на поддержку Елены. «Кристо боится судьи Бельтрана. Вы вышли на него через убийство Моники Сузы, так?» «Ситуация выходит из-под контроля», — вскипел Рентеро. «Все это плохо кончится». «Что известно о делу о судье Бельтране и Монике?» — спросила Елена. Моника работала на Кристо. Он заставил ее достать сперму судьи, чтобы оплодотворить одну из женщин с фермы. Елена села. Рентеро рассказывал ей о работе Бельтрана. Но в этом уже не было необходимости. Инспектор сразу все поняла. Выходит, Кристо и его люди не остановятся ни перед чем, чтобы заставить судью прекратить расследование. Бельтран — член Opus Dei. Opus Dei — закрытая католическая организация, основанная в 1928 году в Мадриде. Если бы они узнали, что он пользовался услугами суррогатной матери, у него точно возникли бы проблемы. «Интересно, кто-то еще из высокопоставленных членов Opus Dei пытался бороться с коррупцией в полиции? Сомневаюсь». От Елены не ускользнуло, с какой злостью Рейс произнесла эти слова. Сама инспектор относилась к судье с неприязнью, но Рейс многого не знала и явно уважала его многолетний труд. «Я могу сказать Кристо, что ОКА не интересуется Бельтраном. Одна из матерей после нападения на ферму сошла с ума. Она виновна в нескольких убийствах. Это уголовное дело, а дело оно не касается. Я скажу, что единственная цель ОКА — задержать Виолетту». «Вообще-то так и должно быть», — заметил Рентеро. «Неужели ты не понимаешь, что будет дальше?» — обратилась к нему Елена. Виолетта наверняка выяснила, что Бельтран — настоящий отец ее ребенка. Уверена, что Моника ей все рассказала. Теперь Виолетта найдет Бельтрана и убьет его. И я даже не уверена, что хочу ей помешать». «Елена, ты что, с ума сошла? Мало нам Сараты». Рентеро уже знал, что устроил Анхель в кабинете судьи. Бельтран явно не собирался спускать нападение на тормозах и позаботился о том, чтобы информация о нем быстро выплеснулась за пределы национальной коллегии и дошла до высокопоставленных сотрудников полиции. Пока Рентеро возмущался поведением Анхеля, Рейс пришло сообщение. «Мне пора», — сказала она. «Я не могу помешать тебе вернуться в отдел, да?» — спросил Рентеро. «Тогда сообщи им следующее. Скажи, что Бельтран намерен рассекретить некоторые документы, и тогда весь отдел ждет суд. И что наркоман, которому они доверяли, на самом деле был полицейским. Уверен, они занервничают». «Ты хочешь просто напугать отдел? Или то, что выяснил Бельтран, правда выйдет на свет?» Елена снова поймала себя на мысли, что Рейс вдруг стала слишком резко говорить с дядей. «Может, хватит вопросов?» «Как скажешь». Рейс вышла, громко хлопнув дверью. Некоторое время Елена и Рентеро молчали. «Ты должна обеспечить безопасность Бельтрана», — наконец приказал он. «Я только что из ОКА». Марьяху удалось выяснить, что буквально за пару дней до бойни на ферме Бельтран снял со своего счета 60 тысяч евро. Я думала, этого недостаточно, чтобы предъявить ему обвинение, но теперь Что нам еще нужно? Очевидно ведь, что произошло. Адел пытался шантажировать Бельтрана, и тот нанял Блас и Герини, чтобы решить проблему. Герини вырезал младенцев из утробы женщин, чтобы криминалисты не вышли на Бельтрана через анализ ДНК. Всех матерей убили, потому что судья не знал, какая из них носит его ребенка. И этому человеку я теперь должна обеспечить безопасность? Полиция защищает не только хороших людей. Элена встала. Надо ехать на Баркилье собирать людей. Выставлять охрану вокруг дома и офиса Бельтрана. Впервые в жизни ей хотелось опоздать. Хотелось, чтобы Виолетта добралась до Бельтрана первой. «Элена, насчет Сараты», — пробормотал Рентера, когда она уже стояла в дверях. «Бельтран заявит на него в полицию. И на этот раз я ничем не смогу помочь, пока я вынужден отстранить Сараты. Боюсь, в итоге его уволят из полиции. И не важно, что Бельтран заказал убийство 5 женщин». «Таковы правила игры. Полицейский всегда должен оставаться в рамках закона», —